назвала фамилию, имя и отчество, год рождения отца и свой год рождения, дав этим согласие на разглашение его биографии. Об остальном, надеюсь, расскажет сам Юра, а мне предстоит вернуться снова в Кремль, к своему в то время 10-месячному ребенку, погибающему Николаю Ивановичу, и расстаться с ним навсегда. Письмо, адресованное Серго Орджоникидзе, лежало в нашей комнате на столе. В течение нескольких дней Николай Иванович напоминал мне, чтобы я его отправила. Лучше самой отнести на квартиру, что для меня было еще труднее, чем отправить фельдъегерем. Ребенок последние дни до ареста Николая Ивановича проводил больше времени с нами. За неимением игрушек, кроме погремушек, которые Николай Иванович успел притащить на дачу до отъезда на Памир, других игрушек не было. Юра таскал по полу и подбрасывал вверх чучело сызоворонка, когда-то подстрелено Николаем Ивановичем. Он ползал и вставал, держась за кровать отца, переступал неуверенным шагом, чтобы приблизиться к нему и поцеловать. Ах, как он кричал пронзительным голосом, краснея от напряжения. «Папа! Папа! Папа!» Перед расставанием с отцом он неосознанно, интуитивно проявлял к нему особую нежность. Неожиданно раздался звонок в дверь. Как всегда встревоженная, я пошла открывать ее. На этот раз доставили извещение о созыве пленума ЦК ВКПБ, вошедшего в историю как февральско-мартовский. Поскольку ко всем присылавшимся показаниям была приложена бумажка «Материалы к пленуму», Николай Иванович пленума ждал. Однако он не исключал и того, что арест может произойти до его созыва. Сообщение о пленуме было получено за несколько дней до его открытия, первоначально назначенного на 18-19 февраля. Точно не помню. В повестке дня значились два вопроса. Первый — вопрос о Бухарине и Рыкове. Второй — организационные вопросы. Прочитав извещение, Николай Иванович сказал категоричным тоном: «Не пойду я на этот пленум. Со мной можно там и в мое отсутствие расправиться». Он решил объявить голодовку. Тут же написал заявление в Политбюро для оглашения на пленуме. В протест против неслыханных обвинений в измене, предательстве и так далее объявляю смертельную голодовку и не сниму ее до тех пор, пока не буду оправдан. В противном случае последняя просьба не трогать меня с места и дать возможность умереть. Цитирую по памяти, за точность содержания ручаюсь. Перед началом голодовки Николай Иванович попросил меня помочь ему разыскать в его письменном столе маленькую записочку, написанную Сталиным, чтобы уничтожить ее перед возможным обыском. Записочка эта была найдена при самых безобидных обстоятельствах. Однажды после окончания заседания Политбюро в начале 29-го или в конце 28-го года Николай Иванович обнаружил, что выронил из кармана маленький карандашик, которым любил делать необходимые записи. Он вернулся в пустую комнату, где заседало Политбюро, заметил на полу карандаш, нагнулся, чтобы поднять его, а рядом лежала небольшая бумажонка, которую Николай Иванович также поднял. На ней рукой Сталина было написано: «Надо уничтожить бухаринских учеников». Так Сталин изложил свои мысли на бумаге, а затем случайно уронил записку на пол и забыл про нее. Таким образом, этот документ, говорящий о зловещих планах Сталина, оказался у Николая Ивановича и пролежал в его письменном столе много лет. Николай Иванович решил избавиться от этой бумажонки, чтобы не быть обвиненным в чем угодно — в краже, подделке документа и так далее. Записка эта стала единственным документом, уничтоженным перед обыском.